Глава 24. Виктория нервно скрылась в спальне, с трудом удержавшись от хлопка дверью. Резкими движениями девушка высушила тело, промокнула концы волос, которые случайно намочила, потом вынула из шкафа кукольную тунику в греческом стиле, достаточно просторную и удобную, чтобы лечь в ней спать. Залпом выпила очередную микстуру и, повозившись, устроилась на постели. Ее мучили сомнения, поймут ли мужчины ее посыл. Она ведь сказала им сущую правду. Ей хотелось бы выбрать одного, уступить своим желаниям и, может, даже стать законной супругой, но... Риора Лирая не зря повела ее посмотреть на лабиринт. Умная тетушка показала невезучей попаданке, как братья Люмьер расправляются с врагами. Быстро, жестко и без сожалений. Их человеческая натура — лишь тонкий флер благородной позолоты на диком звере. А звери не отдают самок слабейшим. Они дерутся до них до конца. Как избежать конфликта? Только уступить сразу всем, не уступая при этом. С такими мыслями Виктория с трудом, но забылась тяжелым сном. Микстура помогла. Бирн давно добавлял в нее успокоительные травы, помогающие контролю магии. Через некоторое время сквозь тонкий сон до Вики донеслось колыхание воздуха. Рядом кто-то лег. Объятие, нежная ласка. Ее напряженное тело никак не могло расслабиться даже во сне. Но касания были бережными, осторожными. Постепенно девушка убедила себя, что это только сон, и даже уютно прогнула спину, когда чья-то ладонь прогулялась от шеи до копчика. Тогда к одной паре рук присоединилась вторая. Кто-то очень ловко сел в ногах, и Виктория легонько застонала прямо во сне. Ей не понравилось вторжение. В ответ раздалось успокаивающее шипение с небольшой добавкой магии воздуха. Сон окутал девушку, а через миг она блаженно вытянула ноги и застонала от удовольствия. Массаж стоп! Вот знала бы она, насколько чувствительны ее пальчики на ногах. Между тем тени, сгустившиеся в ночи, отчаянно старались не устроить потасовку в постели. Звери не желали сдерживаться. Они хотели драки за самку, а потом жаркого, потного секса на сбитых простынях. Но люди держали свои половины в ежовых рукавицах и позволяли себе только легкие прикосновения и аккуратные поцелуи. Братья Люмьер впервые позволили себе ласкать Викторию так откровенно, да еще на глазах друг у друга. Звери рвались вперед облизать, прикусить, покрыть. А мужчины сдерживали их, тихонечко поглаживая нежнейшую кожу, рисуя контуры тела на тонком шелке туники, борясь с искушением прижаться губами к трепетной шее так, чтобы остался видимый след. Надолго мужчин не хватило. Брэд на правах старшего перекатил Вику на спину, задрал невесомое одеяние и легонько подул на розовую плоть в золотистых кудряшках. Это было непривычно маняще и удивительно. У кукол волосы на теле не росли совсем. Мужчина погладил влажные завитки. Виктория вздрогнула, согнула колени, собираясь перекатиться на бок. Но маг ей не позволил. Навис и, прижавшись налитым органом к ее лобку, легонько провел влажным кончиком, раскрывая нежное местечко, как раковину. Брэндон и Бирн даже дышать перестали, наслаждаясь зрелищем. Соперничать со старшим братом их звери не могли, зато выгибаться от наслаждения под руками Вики очень даже. Пусть девушка плавает в полусне, но ее руки очень ловко и бережно поглаживают вздыбленные члены, аккуратно обводя тонкими пальцами головку. Брэд не стал оттягивать момент. Медленно удерживая свой вес на руках, толкнулся в глубину манящей влажности и легко скользнул внутрь, коснувшись лобком лобка. «Аш, как сладко!» — не выдержал он. Брэндон судорожно вздохнул, сожалея, что не он наслаждается теплом женского тела, а Бирн расслабился. Ученый опасался трудностей с первым проникновением. Примитивная анатомия кукол не могла соперничать с настоящим женским лоном, но кто сказал, что Виктории это понравится? Однако гибкая женская фигурка подалась Брейду навстречу, с губ слетел легкий стон, и Брэндон, уловив порыв, накрыл рот Виктории своим. Глубокий поцелуй спровоцировал Брейда кончить быстрее. Зверь просто не мог равнодушно смотреть на то, как целуют его женщину, поэтому максимально ускорился. Бирн не остался в стороне. Как младший, он мало на что мог претендовать. Но о чем еще мечтать, если нежные пальцы обводят замочную скважину, размазывая капельку секрета? А потом крепко сжимаются и ритмично поглаживают, помогая достигнуть пика. Брэд, кончив, скатился с хрупкого женского тела в некотором разочаровании. Ему хотелось доставить Вике удовольствие, но его место тут же занял Брэндон, нетерпеливо проколов простыню отросшими когтями. Средний Люмьер не спешил покрыть самочку. Он целовал пополневшую грудь девушки, ласкал языком ее шею, ловил губами соски, находил чувствительные точки и при этом легонько покачивался туда-сюда, не вонзаясь в податливую припухшую плоть, а медленно проникая. Едва грот любви заполнился до конца, как Брэндон начал свою игру, заставляя девушку истекать соком вожделения. Поцелуи и ласки ритмично слились с его движениями внизу, поднимая волну желания. Бирн, не выдержав напряжения, положила свою ладонь поверх любопытной ручки Виктории, чтобы усилить нажим, и через 5-6 движений взорвался удовольствием. Брейд же обтер себя полотенцем, но жадно наблюдал за парочкой, ожидая момента, чтобы лечь рядом с девушкой, окунуться в ее тепло и аромат. Брэндон же все еще тихонько качался, что-то шепча, целуя, и, наконец, дождался. По напряженному девичьему телу прошла судорога освобождения. Только после этого Риор в 2 движения довел себя до пика, еле сдерживая счастливый вой. После Брейду пришлось ловить среднего, чтобы он в запале удовлетворенной страсти не рухнул с кровати. Пока Брэндон, пошатываясь, обмывал себя, Бирн заботливо обтер тело Вики и, довольный, улегся в ногах девушки. Как младшему ему придется спать там. Но это даже лучше, ведь никто из старших самцов не будет претендовать на чудесные, восхитительные ножки и сладкие пальчики его новой музы. Что, если завтра попробовать прокачать манну по маг-каналам с помощью музыки? С этой мыслью младший Люмьер заснул, а старшие братья еще долго возились, деля территорию и стараясь не соприкасаться руками и ногами.